Дина Д. Сдавайся, я не вооружена. Глава первая. Не самый лучший способ ты выбрала для того, чтобы свести счеты с жизнью. Раздался за спиной расслабленный, чуть хрипловатый голос. Твою мать. Вздрогнув, я резко обернулась назад. Для того, чтобы не слететь с чёртова моста, мне пришлось изо всех сил вцепиться рукой в ограждение. Я сидела на узком выступе, свесив ноги вниз, и была совершенно не готова к тому, что кто-то заметит меня, и уж тем более подойдет с такой идиотской фразой. Задрав голову, я впилась взглядом в лицо высокого парня, стоявшего по ту сторону железных перил. «Он что, серьезно решил, что я хочу сброситься с моста в ледяную реку?» «Отвали!» Наконец буркнула я, отворачиваясь. Лицо незнакомца я и так не разглядела. Тень от капюшона, надвинутого на самый лоб, не дала мне этого сделать. «Может, наркоман или маньяк?» Кто еще захочет подойти к девушке, залезшей за ограждение автомобильного моста в 2 часа ночи? Но парень и не думал уходить. Я уже чувствовала его присутствие. От медленных приближающихся шагов по спине побежали мурашки. Черт, что ему от меня нужно? Упершись локтями о перила, парень замер, разглядывая поблескивающую поверхность темной воды. Ты же понимаешь, что если спрыгнешь, то умрешь не сразу. Скорее всего, загнешься через пару дней в больнице от воспаления легких. Спокойно, почти равнодушно проговорил он, не глядя на меня. Из груди вырвался нервный смешок. «Я не умею плавать», — почти весело ответила я. Эта ситуация уже начинала меня забавлять, а ведь всего пару минут назад до появления этого странного чувака я ревела в 3 ручья, проклиная свою никчемную жизнь. «Ну, тогда ты умрешь почти сразу». Если только животные инстинкты не заставят тебя бултыхаться в ледяной воде до тех пор, пока силы окончательно не покинут тело. И тогда ты захлебнешься, испытывая нечеловеческий ужас и сожаление. Этот парень говорил ужасные вещи. Но низкий, неспешный голос звучал так завораживающе, что я могла слушать его вечно. А еще мне безумно хотелось развернуться и рассмотреть загадочного незнакомца поближе. Но я упрямо продолжала пялиться в темную пустоту под ногами. Нет уж. Я не поведусь на этот красивый хрипловатый голос. В конце концов, мое сердце разбито, и я не планирую обращать внимание на парней как минимум лет 10. «Слушай, какое твое дело?» — процедила я. «Иди, куда шел?» Я уже начинала подмерзать. Все-таки на дворе стояла поздняя осень, и до первого снега было рукой подать. А я тут уже сидела... Сколько? 20 минут? 30? Когда я сбежала из клуба, то потеряла счет времени. Я даже свой телефон отключила, чтобы не слышать его звонков. «И как ты думаешь, я буду себя чувствовать, зная, что оставил на мосту несчастную, зареванную девчонку одну?» — сердито спросил парень за моей спиной. «Несчастную, зареванную девчонку?» Я стремительно взвелась на ноги и легко переметнулась через перила. Дворовое детство и 5 лет спортивной гимнастики давали о себе знать. «А ты у нас, значит, спаситель?» Прищурившись, остановилась я возле парня. Меня слегка потряхивало, но уже не от холода. Мне хотелось наорать на этого странного, взявшегося будто из ниоткуда парня. Почему он решил, что имеет право на жалость? Незнакомец смерил меня удивленным взглядом. Он явно не ожидал такой прыти от несчастной девчонки. «Сколько тебе лет?» — неожиданно спросил парень, внимательно разглядывая мое лицо. Он был очень высоким. И чтобы заглянуть в его глаза, мне пришлось закинуть голову. «Господи, лучше бы я этого не делала». Только я могла оказаться рядом с таким красавчиком, зареванной и опухшей, в несуразной шапке, натянутой до самых бровей. Неудивительно, что он принял меня за малолетнюю сиротку. «Какое тебе дело?» Огрызнулась я, пытаясь незаметно стереть с лица потекшую тушь. Но, подозревая, лучше выглядеть я не стала. «Да к черту!» Внезапно разозлилась я на себя и засунула руки в карманы куртки. «Почему меня так волнует, что обо мне подумает этот молодой викинг с нереально голубыми глазами?» «Вряд ли я еще когда-нибудь его увижу. Так что пусть валит на все 4 стороны и рассказывает всем, как отважно спас несчастную малолетку от самоубийства». «Думаю, не накатаешь ли ты на меня заяву, что я отвезу тебя к себе домой?» Улыбнулся парень, наклоняя голову на бок. Он разглядывал меня, как любопытную зверушку. И от этого мне еще больше хотелось ударить его. Если ему так хочется кого-то спасти, пусть возьмет себе бездомного щенка. Но предложение поехать к этому красавчику домой заставило меня слегка поёжиться. И вовсе не от страха. «Мне 18». Сквозь зубы процедила я и с вызовом добавила. «Но с тобой никуда не поеду». Незнакомец скинул с головы капюшон и, ослепительно улыбнувшись, сделал шаг в мою сторону. «Т «Ты что задумал?» — напряглась я. Ох, не нравилась мне эта его улыбка. «Слушай, я чертовски устал и хочу домой». Пожал плечами парень. «Но оставить тебя одну не могу. Вдруг ты бросишься под машину или придушишь себя проводом от фена. Поэтому прости, малыш». Я даже пикнуть не успела, как этот спасатель Малибу в пуховой куртке неуловимым движением скользнул вперед и, слегка наклонившись, перекинул меня через плечо, как мешок с картошкой. «Отпусти, придурок!» — завопила я, колотя руками по широкой спине. Плечи парня сотрясались от смеха. «Какая ты нетерпеливая, детка. Мне нравится твой пыл». Большие горячие ладони уверенно легли на мою задницу. «Блин, надо было говорить, что мне 16». Остановившись возле припаркованной машины, парень плавно опустил меня на землю. Дурацкая шапка сбилась и наехала на лоб, и мне пришлось резким движением сдернуть ее. Пряди густых, слегка вьющихся волос упали на мое лицо. Я раздраженно откинула их назад и, тяжело дыша, уставилась на ухмыляющегося незнакомца. «Я даже не собиралась спрыгивать с этого моста. Мне просто нужно было побыть одной!» — выкрикнула я, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. «Чёрт, даже жарко стало!» Я сдернула с шеи шарф и судорожно вдохнула, чувствуя, как холодный воздух проникает в легкие. Кровь кипела от возмущения и чего-то еще не поддающегося описанию. Парень, выпрямившись во весь свой богатырский рост, не сводил с меня глаз. Молча открыв дверь переднего пассажирского сиденья, он замер. «Поехали». Тихо и как-то по-домашнему попросил он. «Я сделаю тебе горячее какао и поделюсь теплым одеялом». От его слов в груди потеплело. А этот парень знает, как соблазнить девушку». Прикусив губу, я замешкалась. «Будет глупо, если я сейчас сорвусь с места и ломанусь в противоположную сторону. Все-таки ночь на дворе, а до дома мне топать как минимум полчаса. И черт знает, на кого я могу нарваться. Так что голубоглазый незнакомец — не самый страшный вариант». «Я просто очень люблю какао», — хмуро буркнула я, подойдя к машине. «Я в этом даже не сомневался». Губы парня дрогнули в легкой улыбке. Нырнув в машину, я пристегнулась и обняла себя руками, пытаясь унять дрожь. Сердце билось, как у загнанного зверька, быстро и часто. Но это точно был не страх. Я будто оказалась на высоченных американских горках, на самом пике, и с волнением предвкушала головокружительный спуск, от которого мне снесет крышу, а внутри станет щекотно и горячо. И мне чертовски нравилось это ощущение.